Старик строго испытующе поглядел на хозяина, ответил: «Коли не шутковать вздумал, становись, Акинфич, но то запомни, дело наше мудрое, серьезное. Терпение, ох, какое терпение надо, чтобы постичь его. Выдюжаю, я терпелив, детка», — улыбнулся Никита. Уловив легкость в улыбке, Голубок нахмурился: «Погоди хвалиться. Это еще терпится, поглядим, как руки и глаза твои покажут». А мастерко толково пояснял, показывал все, но нетерпеливый ученик часто упускал кое-где мелочишку. Потом эта мелочишка оказывалась самой важной, от нее зависел успех. Разглядывая сделанное Никитой, детка недовольно поджимал губы. «Плохой доводчик ты, Акинфич. Мало сробить, надо до тонкости, до синь блеска довести металл-то». «Доведу», — уверенно отозвался Демидов. «Опять похвальба», — сердился старик. «Сробь, сдай, а тогда и хвались. А работенка твоя плохая. Скажем, негоже. Будь я Демидовым, гнал бы прочь тебя от домны». Самолюбивому, гордому Никите трудно было сдержаться, чтобы не пугнуть мастерка. Впрочем, старик был не из пугливых. Когда ученик портил дело, он не сдерживался и кричал в сердцах: «Что робишь, сатана? Кто позволил тебе разор чинить? Губишь металл-то! Прочь, кобылка!» В заводе нерадивых и неумелых учеников обидно кликали зеленой кобылкой. Демидов гоготал над ершистым дедом. «А ты не гогочи!» — грозил мастерко. «Гляди, по рукам хвачу! Ну, что опять робишь?» Демидов был упрям, долго трудился он под началом строгого мастерка и дошел до умельства. Когда Никита выдал первое литье, Голубок радовался, как дитя. Он бойким кочетом носился вокруг домны, распустив бороденку, глядя на огненную лаву, воскликнул: «Удалась на славу! И только пушки лить! Ай да кобылка! Дай я тебя расцелую!» Мастерко бросился обнимать Никиту, но тот повернулся к нему спиной и позвал: «Ну что ж, идем за мной». Он повел детку в хоромы, и там Юлька вынесла на расписном подносе чару хмельного. Мастерко смахнул шапчонку. — Вот спасибочка, угодил, Акинфич, — прижмурился он от удовольствия. — Из таких рук одна радость испить. Юлька с улыбкой посмотрела на веселого старичка. — Вот видишь, детка, все у меня есть, и все удается, — похвастался Никита. — Не роблю я, а каким царством обладаю? Голубок выпил, поморщился и смело ответил хозяину: — Годи хвастаться-то, все у тебя есть, и заводы, и домны, и экие палаты, и красавица, раскрасавица, дай ей, Господи, здоровья. С заводами все же хозяин всяко бывает. А вот мое мастерство всегда при мне будет. Вот и выходит, я сильнее тебя, барин. Демидов побагровел. Слова мастерка задели его за живое. Это почему же? Что-то недомыслю твоих слов, — сказал он. — Поднеси еще чару, — попросил старик. Поведаю тебе одно тайное предание. Ему вновь налили хмельное. Осушив чару, Голубок утер седенькие усы и тихим, размеренным голосом повел рассказ. От дедов слышал предание, а они от прадедов дознались про это. В незапамятные годы русские люди достигли каменного пояса и впервые спустились в шахту. И тут свершилось страшное, батюшка. 7 дней, 7 ночей непрестанно хлестал огненный дождь. Поднялась буря и погнала из реки морей сокрушительные валы, и вода смывала верхушки гор и уносила в океаны. Сотрясалось все небесное и земное, помрачилось солнце, скрылся золотой месяц. На все навалилась тьма непроглядная, и оттого стало на сердце тошно. Мастерко перевел дух, взглянул на Демидова и со вздохом продолжал. Прост человек, а все же догадался, что неспроста хляби разверзлись и мрак пал на горы. Кому охота идти навстречу своему горю злосчастью? Отказались холопы спускаться под землю и робить на радость другим, но сильные хозяева и плетями приневолили людей лезть в кромешную тьму в недра земные. День и ночь, батюшка, мозолистые руки не знали покоя, все робили и робили. Нет беспросветнее труда под землей, когда гонят тебя без оглядки, без жалости. Подземелья, глубокие, сырые, узкие, что кротовины, губили людей дешевой смертью. То глыба сорвется на трудягу, и прости-прощай тогда свет белый, то вода зальет, то еще какая другая беда настигнет. Все, милый, к одному концу, к одной напасти. И вот в такой поре среди рудокопщиков появился Аким-богатырь. Эх, и человечище! Плечист, а молодецкой ухватки и своего брата в беде не оставит. И стал он робить, как все кабальные. Известно, барская хватка упустил, плетями засекут, живьем сгноят, вроде как у нас. Заводчика покоробило, он поморщился и сердито перебил голубка. — Ты, старый брехун, полегше! — Не больно, мути словами. — милый, так сказка сказывается, так песня поется. Из нее слова не выкинешь, — спокойно ответил старик и, не смущаясь, продолжал дальше. Раз ночью гнал Аким тачку с рудой, а впереди... Откуда ни возьмись, навстречу огромный черный бык. Рога дуги, глаза фонари. Уперся бык в тачку с рудой. Попробуй сдвинь такую силищу. У Акима сердце сжалось, растерялся споначалу, еле опомнился. «Страшен ты действительно, — говорит ему, — но не из пужливых я. Потому что вспоил, вскормил меня простой народ, и силы мне свои передал от того в руках моих и в сердце могущество, куда больше твоего. И как двинет ту таким тачку с рудой, бык и взреветь не успел, разом очутился под колесами и там рассыпался на мелкие искорки, и сразу светло и легко стало на душе. Заводчик пытливо посмотрел на мастерка. — Не пойму, что к чему, — невинно спросил он. — Но детка по глазам хозяина понял, лукавит он, а все же осмелел и сказал Демидову. — Как не понять тут? — Разумей. Во всяком противстве главное — иметь надо разум да молодецкую хватку, и поборешь тогда любого супостата. Хоть и страшен он. «Но кто ж сей черный бык?» — упрямо спросил хозяин. «А тут уж и мне не сказано. И про вас не говорено», — на сей раз уклонился мастерко. Не по душе пришелся Демидову тайный сказ. Нахмурился он, поднялся с кресла. — Ну, иди с Богом, детка. — Отблагодарю после, — пообещал он литейщику. На том и разошлись. Через неделю, когда Голубок хлопотал удобно, его сманили в каменную амбарушку, там повалили и отхлестали ремнями. Стегал его Ивашка-селезень, цыганистый бродяга, обревший вдруг силу на заводе. Из распахнутого ворота рубахи ворнака лезла густая потная шерсть, и весь он был волосатый, сильный. Оскалив зубы, он бил и приговаривал: «Смирись, батька, покорись, хлопотун!» Отстегав старика, поставили на ноги, селезень крикнул: «Вали, детка, да более не попадайся под мою руку! В другой раз отяжелеет она, не сдюжаешь!» Голубок поправил портки, поклонился бродяге и незлобиво спросил: «Милый ты мой, а скажи, за что отстегали меня? По какой нужде?» Селезень откинул ремень и пояснил: «Первое, стегали тебя за тайный сказ. Умен Никита Акинфеевич и рассудил, что к чему, так и сказал: не свалить работному акиму барина черного быка. Учти это, старик, и прикуси язык. А второе, побили тебя, чтобы не возгордился. Хоть ты их хозяина учил, а свое место знай». Мастерку Голубок опять поклонился: «Спасибо, милый, за науку. Век не забуду сегоденька. На том будь здоров!» — засмеялся селезень и вытолкал старика из амбарушки.